Всем привет, на связи снова Книжный клуб. Роман и Григорий. Здоров, народ. Привет. Сегодня мы проектируем поискового робота, и для начала предлагаю рассказать вообще, что это такое. Это система, которая позволяет собирать по интернету данные с веб-страниц. Это может быть полезно, например, для индексации поиска, создания веб-архивов интернета, например, таких как веб-архив, где можно посмотреть, как выглядели интернеты прошлого, старые форумы, которые уже недоступны, ну или что-нибудь такое. Также это подходит для извлечения данных для анализа. Например, можно собирать стенограммы каких-либо собраний акционеров для того, чтобы проводить анализ, что будет в дальнейшем происходить на биржах, например. И еще один сценарий — это, например, веб-мониторинг. Можно шуршать по всему интернету, искать какие-то площадки, которые нарушают авторские права, предъявлять им претензии и вот таким образом иметь возможность защитить, собственно, свои авторские права. Отлично, предлагаю начать по классике. Шаг 1. Понять задачу и определить масштаб решения. Ну, автор предлагает простой принцип, как он пишет. Первый шаг — это подача урлов на вход нашего веб-краулера. Дальше загрузка страниц по этим урлам. Извлечение новых урлов из загруженных страниц и, соответственно, повтор этого шага с каким-то, наверное, ограничением. Далее приводится диалог между кандидатом и интервьюером, где снова используется предложенный автором подход, когда кандидат выясняет требования с помощью вопросов и ограничения. Какие у нас важные ограничения есть? Первое. 1 миллиард страниц в месяц мы должны скачать, опросить и так далее, ну, обработать. Второе. Нас интересуют только HTML-страницы, то есть какие-то там другие типы файлов, документы какие-то нас не интересуют. Мы должны хранить 5 лет эти данные. И игнорировать дубликаты. Вот, да, это тоже, кстати, важно. Тут, как выяснилось, в главе приводит статистику, что у нас 30% урлов отдают один и тот же контент, то есть дубликаты, да. То есть игнорируя дубликаты, логичное условие, понятное, да. Следом сразу идет пункт про приблизительные оценки вокруг этого всего. То есть, типа, 1 миллиард страниц за месяц, это примерно 400 страниц в секунду надо процессить. Это немало в целом. Потом у нас получается, они предлагают оценить как пиковый показатель query per second. Это 2x от расчетного среднего, то есть это, ну, допустим, 800 страниц в секунду. Предполагается, что мы должны выдерживать. Потом, кстати, по главе это особо, мне кажется, нигде не участвует. Ну, просто, наверное, для оценок надо понимать. Может быть, какой-то разговор там на интервью туда зайдет. И определили средний размер страницы как 500 килобайт. Ну, довольно большая, кстати, страница, мне кажется. Ну, это жирная. Да, и исходя из такого среднего размера страницы, получается, в месяц это 500 терабайт надо данных сохранить, а за 5 лет это аж 30 петабайт наберется. Для тех, кто не работал с большими хранилищами, и чтобы представить, сколько нужно, не знаю, серверов примерно для того, чтобы сохранить 30 петабайт, ну, я думаю, это порядка 500, там, может быть, 1000 серверов, потому что, ну, в зависимости от размера дисков на них. То есть это прям, как бы не очень прям дофига, но и не очень мало. То есть это уже прям заметное количество серверов. А еще если мы говорим про то, что это как-то гарантия, ну, мы предоставляем какие-то гарантии хранения, то это еще RAID-массивы, соответственно, еще больше дисков. И если честно, я не могу представить вообще вот это количество просто глазами какой-то обозримой формы. Просто для меня это очень большая цифра, и все. Не, ну, на самом деле, какой-нибудь дата-центр, даже, ну, допустим, крупной, но не очень огромной компании, содержит в несколько раз больше серверов. То есть, очевидно, это не прям супер огромные цифры, но заметные цифры. Просто если учесть, что, допустим, ваш бизнес не только делает какой-то краулер, то это уже будет ощутимо. Вот у меня, например, система где-то треть от этого объема хранит, и это несколько сотен серверов. Там еще надо понимать, что как бы одно дело просто похоронить на дисках, другое дело уметь с этими данными работать, а вот, собственно, вся глава — это про то, как с этими данными так или иначе взаимодействовать. То у нас это прям базы данных, и, соответственно, там какой-то дополнительный overhead базы данных добавляют. И, ну, это довольно нагруженная часть, потому что там, чтобы поиск там адекватно работал на таком объеме и так далее. То есть это кластеры кластеров баз данных. Тут, кстати, маленький спойлер, ничего такое вообще не обсуждается в главе. Тут как-то вообще про хранилище очень так поверхностно разговор идет. Хотя на самом деле 30 петабайт это, ну, много, много. Я бы, может быть, даже больше внимания уделил этому, чем в главе предлагается. Ну да ладно, окей. Я считаю, что мы определились с шагом 1, то есть как бы у нас есть какие-то функциональные требования, есть какие-то нефункциональные требования. В целом понятно, что делать, да? И здесь еще, на самом деле, ты забыл упомянуть одну интересную вещь. Здесь предлагается учитывать характеристики робота, ну, помимо там масштабируемости, расширяемости, устойчивости, есть еще прикольный пунктик про вежливость. То, что наш робот должен быть вежливый. Он не должен завалить за один раз узел, который, с которого мы извлекаем данные, чтобы он нас взял и не послал в игнор. Ну, кстати, эта вежливость, она такая интересная. То есть это не про вежливость в интернете, да? А это вежливость чисто капиталистическая. Это чтобы тебя просто не блочили. Ну, потому что это странно будет, да? То есть ты типа зашел покачать контент, и тебе начали 429 отдавать. Мы же ребята уже прокачанные, мы читали предыдущие главы, мы знаем, как всякие рейт-лимитеры делать и так далее. Поэтому, очевидно, мы сразу определим среди общего потока чуваков, которые нас бомбят запросами, и мы быстренько их заблочим. И они как бы это тоже понимают, ребята, и предлагают решение, которое такое. Пускай назовем это вежливостью. Хотя, по мне, не очень это вежливо. Предлагаю переходить к шагу 2. Автор предлагает схему, на основе которой он собирается строить архитектуру системы. И разбирает последовательно все элементы этой схемы, которые он называет компонентами. Я думаю, наверное, нет смысла воспроизводить, да, все это. Тут довольно все просто. Единственное, что мне показалось странным, не знаю, может быть, вам тоже показалось. Название компонента — граница сканирования. У вас не возникло странных ощущений, когда вы вот прочитали это словосочетание? А, возникло точно такое же. Я таки посмотрел, как оно зовется в оригинале, и в оригинале это зовется URL Frontier. Есть ощущение, что это какая-то не очень хорошая, красивая калька. Ну, назвали как назвали. По сути, это компонент, который обрабатывает входящие урлы и каким-то образом, не знаю, подает их дальше загрузчику на обработку. Важная часть этого компонента в том, что он умеет делить там урлы на новые, старые, там приоритеты какие-то задавать. Но это все будет дальше описываться. Вообще интересный кусочек на самом деле системы. Он, возможно, один из самых сложных в плане реализации будет. Потому что остальные более-менее понятно, что делают. У них там какая-то одна простая функция и все. Тут вообще интересная штука получается. С одной стороны, вроде бы это блок-схема архитектуры. А с другой стороны, когда речь идет про архитектуру, все-таки предполагается, что ты там будешь говорить, какие компоненты у тебя в системе присутствуют, да? А тут это вроде просто алгоритм. Допустим, недавно читал статейку про NTIR архитектурный стиль, и там есть вот прям прикольное такое замечание, что NTIR архитектура позволяет описать, как у тебя логические слои физически деплоятся на какие там машины и так далее. То есть тир — это, грубо говоря, куда это будет деплоиться, а лейер — это какая-то кусочек логики, да, и у тебя один тир может содержать несколько лейеров. И вот тут как будто бы вот эта архитектурная диаграмма должна была это нам показать, но из нее совершенно не ясно, что является логическим каким-то слоем внутри одного компонента какого-то, а что является там компонентом деплоя. Но, возможно, для шага 2, наверное, важнее проработать сам алгоритм, предложить основную идею, а потом уже в деталях попытаться это как-то реализовать и распихать там по машинам, компонентам и так далее. Описывать все компоненты, наверное, вот так вот словами смысла никакого не имеет. Имеет смысл поговорить, наверное, об исходных данных. Исходные данные, на самом деле, очень важны, потому что это то, с чего начинается наш вот этот краулинг. И очевидно, что выбор правильного, хорошего URL-адреса для старта очень сильно влияет на качество тех данных, которые мы получаем, на качество извлечения этих данных, на качество поиска, сложности и так далее. Так, например, во-первых, мы можем отделяться по какой-то тематике. Очень странно было бы, например, искать по всей Википедии что-то для сервиса, связанного, например, со спортом. Было бы очень странно извлекать все данные, которые там есть, которые не касаются нашей темы. Ну да, то есть получается, нам какая-то стратегия нужна выбора исходных адресов, а также, возможно, какая-то стратегия фильтрации тех адресов, которые мы получаем на этих страницах потом. Не знаю, это потом как-то, наверное, дальше будем обсуждать. Но я себе это как представляю? У нас есть какой-то лист, да, стартовых урлов, с которых мы начинаем. Подобрать их как надо? Ну, наверное, воспользоваться готовыми системами какими-то, да, типа Гугла. И там попробовать что-то поискать. Какой-то лист сформировать. Наверное, выгодно добавлять какие-то сайты, которые сами по себе являются агрегаторами. Ну, вот, например, Вики неплохой вариант. Или какой-то новостной портал тоже, наверное, неплохой вариант. Потому что там всегда много кросс-ссылок на какие-то другие ресурсы. То есть самое важное, мне кажется, для этого первого набора урлов, это то, чтобы у них была какая-то приличная вариативность контента внутри и какие-то дополнительные кросс-ссылки внутри. Чтобы просто, когда краулер раз туда пришел, он не опросил 10 страниц и на этом не остановился. Да, нам надо, чтобы он продолжал работать. И у него постоянно появлялись новые урлы при обходе. А дальше интернетик сам все решит за нас. Наверное, тут же можно поговорить о каком-то мониторинге этого процесса, что действительно в какой-то момент времени при неудачном старте, например, краулер может остановиться. Наверное, нам нужен какой-то мониторинг, который бы это подсветил и сказал, что у нас там затухание происходит опроса, да, то есть количество страниц уменьшается. Это значит, что краулер просто неудачный исходный сетап у него был. Нужно ему добавить еще каких-то новых рулов вручную, потому что ему их неоткуда самому взять. Правильно? Ну, возможно, этот краулер изначально подразумевается как что-то для периодической работы. Например, отчетность, ну, если мы собираем отчетность по компаниям, то они это делают там раз в год. Зачем нам такую стату пытаться собраться, ну, собирать там через полгода после всех отчетов, когда, в общем-то, ничего никто нового не выкладывает? То есть, ну, как бы это затухание, оно абсолютно естественно, нормально, даже если он остановится, ну и ок. Отличный поинт. Наверное, тогда вот этот вопрос про определение URL-адресов из базового набора, он должен быть на первом шаге интервью, и там надо, наверное, уточнить все-таки, с чего мы должны начать, да? То есть, какие данные нас все-таки реально интересуют. То, что просто рандомный краулер какой-то сделать, это, наверное, тут не подходит. То есть, даже миллион новых адресов, откуда он берется? Да, то есть нам говорят, пропускная способность должна быть у системы такая. Но это не означает, что действительно для нее столько контента найдется. Надо вернуться, мне кажется, проверить. Ну да, самый первый вопрос. Каково основное назначение поискового робота? Ответ – для индексации в поисковой системе. Окей, вот мы определились, зачем нам робот. Не, ну это важно, на самом деле важно. Потому что если бы были другие требования, тогда действительно другой бы набор урлов надо было выбирать. Ну а смотри, у тебя вот для индексации ты говоришь, это говорит нам о том, что это работа разовая или о том, что нам нужно все-таки следить, что у тебя новое, там что-то должно подкидываться? Ну, предполагается, вот у меня в голове поисковая система должна позволять тебе что-то искать по твоим запросам. Очевидно, ей для этого нужно собирать контент какой-то, да, чтобы чем больше она контента соберет, тем, соответственно, будет лучше работать поисковая система. Ну, там, невзирая на поисковые алгоритмы там, и так далее. Самое главное, вот, контент для нее. И для этого нужно собрать как можно больше информации. Очевидно, поисковая система бывает разных назначений. Судя по всему, здесь какого-то совсем общего значения, а-ля тот же самый Google или Яндекс, там еще что-то. Поэтому, наверное, тут тип контента уже не сильно принципиален. Хотя мог бы быть. Ну окей, я тебя понял. Ну да, наверное, для индексации он должен молотить постоянно, искать кучу-кучу всего, что только вот, докуда только дотянется. Угу. Блин, прям интересно, как это мониторить. Окей, давайте все-таки пойдем дальше. Поговорим о принципе работы поискового робота. У нас алгоритм его работы состоит из 11 шагов. Давайте по порядку. На первом шаге мы добавляем исходные адреса в нашу границу сканирования. Следующим шагом загрузчик HTML берет список этих адресов, получает соответствующие IP-адреса и начинается загрузка. Анализатор контента на следующем шаге разбирает эти HTML-страницы и проверяет их корректность. Нас здесь сразу волнует вопрос битых страниц и сайтов-ловушек. Еще нас на самом деле на этом шаге сильно волнует, за сколько сайты отвечают. Потому что если у нас в среднем респонс тайм будет, я не знаю, 100 миллисекунд, а потом вдруг будут появляться страницы, которые будут отвечать по 30 секунд, то это очень сильно замедляет краулер. Потому что краулер будет, ну там по-любому это будут какие-то воркеры, по-любому у этих воркеров будут какие-нибудь лимитеры, которые говорят, сколько параллельно страниц они могут процессить, чтобы это как-то вообще контролировать его работу, да, чтобы он там не перегревался и так далее. И вот медленные страницы будут надолго занимать квоты, ну, на работу воркера, и получается общая производительность воркера будет резко снижаться. То есть там прям вот супер заметно, то есть, ну, представь, да, там 30 секунд один какой-то эндпоинт, или по 100 миллисекунд, сколько ты успеешь по 100 миллисекунд эндпоинтов опросить за 30 секунд. То есть это прям вот просто радикальная просадка. И с этим надо очень четко уметь бороться, на это как-то закладываться. Окей. Компонент «Существующий контент» проверяет, есть ли текущая страница в хранилище. Если она уже есть, тогда она отклоняется. Если нет, то мы продолжаем как бы, нашу обработку, передаем ее в следующий компонент. Следующий компонент извлекает из HTML-разметки ссылки. Эти ссылки отдаются фильтру урлов. процессе фильтрации мы проверяем, обрабатывали мы эти ссылки уже или нет. Если да, то точно так же мы их отбрасываем и никаких действий по ним больше не производим. Если это новые ссылки, ну, соответственно, они у нас поступают опять же на вход на обработку. Ну, кстати, фильтр урлов тоже полезный компонент, интересный, потому что здесь как раз можно было бы определять тип контента, который мы грузим, контент, который не грузим, ну, то есть вот эти все хитрые правила, да, что нас интересует, что не интересует. А с точки зрения вот именно развития системы полезное место. Извлекать ссылки мы можем все подряд, да, там хрефать, смотреть. А вот фильтр, он как бы определяет следующий объем работы нашей. То есть он, ну, вот эту обратную связь как раз будет максимально сильно влиять. Шаг 3. Подробное проектирование. Начинает автор с того, что объясняет, что искать по урлам, которые загружаются в наш обработчик урлов, который здесь назван границей сканирования, можно двумя способами, либо в ширину, либо в глубину. А поскольку мы заранее не знаем, насколько глубокий будет поиск внутрь урла, сколько там будет переходов, выгоднее будет взять поиск в ширину. При использовании такого подхода нужно учесть, что есть две проблемы. Первая. Как правило, ссылки, расположенные на странице, являются относительными и ссылаются на тот же самый узел или на тот же самый хост. Это означает, что если мы пройдем по всем этим ссылкам одновременно, мы можем задудосить этот сервер. И поэтому нужно позаботиться о том, чтобы запросы шли последовательно и, возможно, даже с паузами между ними. То есть мы приходим к тому, что нам нужен какой-то планировщик запросов. Да. Окей. Вторая проблема – это отсутствие учета каких-либо приоритетов. У нас могут быть страницы более популярными, менее популярными, еще какие-то вещи, которые мы в этом подходе не учитываем. В любом случае, нужно разрабатывать отдельный какой-то компонент, который будет отвечать за приоритет сканирования урлов. Тоже получается, это какое-то там внутреннее устройство планировщика, да? То есть, что следующим должно пойти на сканирование? Да. Потом, кстати, автор вводит понятие вот этого самого границы сканирования, URL Frontier, и подробно, то есть вот этот самый планировщик, по сути, объясняется, да, причем он такой какой-то, я так и до конца не уловил, как он должен на самом деле работать, потому что автор сначала рассказывает про то, что, ну, у нас, понятно, вот воркеры есть, которые что-то будут скачивать, у нас есть какая-то очередь, связанная с воркером, со ссылками, чтобы он там аккуратненько работал, тоже вроде как шаг понятный, даже как будто бы очевидный, да? И понятно, теперь надо решить, как эти очереди набивать данными, да? И вот какой-то там маршрутизатор очередей появляется, какая-то таблица связывания появляется, потом появляется какой-то дополнительный слой, где какие-то другие очереди с приоритетами. Я, честно говоря, вот из головы не смог понять, как в итоге должна работать вся эта система. То есть какой-то алгоритм нарисован, диаграммы выглядят красиво, но совершенно непонятно, что делать надо. Но если в общих чертах, то это у тебя сводится к тому, что ты просто каскадно включаешь, да, вот эти очереди, там на первом каскаде ты берешь и обеспечиваешь вот это вот соблюдение вежливости за счет того, что ты напихиваешь в разные очереди. Каждый хост, то есть у тебя там есть, допустим, 20 ссылок, которые там ссылаются на один хост, ты их пихаешь в одну очередь, а другие в другой, другие в третий, и, по сути, как бы не потоком один за другим для этого хоста забираешь ссылки, а чередуешь их очередями вот этими. То есть взял из первой очереди, взял из второй, взял из третьей, снова вернулся к первой, то есть какое-то время у тебя прошло. Так ты обеспечиваешь вежливость вот эту пресловутую. Это первый каскад. То есть, по сути, для нас, для воркеров точнее, это не очереди, это можно воспринимать как условный стек. Ты все время со стека что-то забираешь и процессишь. Но при этом все ссылки поделены на какие-то очереди, я так понимаю, они привязаны к каким-то там доменам и так далее. И мы просто с этих очередей там по одному там как-то там раунд-робином вытаскиваем. Так что... Типа того. Окей. Смотри, там есть таблица 9.1, они у тебя в пример привели, что вот доменное имя у тебя, вот там Википедию они посылают в первую очередь, там для Apple во вторую, там и так далее, и так далее, и так далее. И да, вот для Википедии ты берешь постоянно из одной и той же очереди, ты не берешь из нее постоянно, там у тебя есть воркер, он взял из первой, из второй, из третьей, вернулся к первой, и так получается у тебя вот эти вот запросы к Википедии не штормом идут, а с каким-то интервалом. А тут написано, что про селектор очередей, что рабочий поток привязан к очереди. Вот мне тоже эта картинка показалась странной. Можно было бы напрямую тогда очередь соединить с потоком. Какой смысл в этом селекторе был? Но это сделано специально. Это сделано для масштабирования. То есть, чтобы у тебя не было жесткой связи, у тебя есть какой-то маршрутизатор, то есть он типа урлы связывает с очередями, есть какой-то селектор, который потоки связывает тоже с этими очередями, и для того, чтобы у тебя условно было N очередей, M воркеров и какой-то там маппинг между ними там происходил, и они там работали, да, там назначение очередей. Ты имеешь в виду, что некоторые очереди могут довольно быстро загружаться, и для них можно несколько рабочих потоков выделить, либо, может быть, поменять стратегию вот этой селекции, если понадобится. Я вот как раз из головы не понял этого. То есть я не понял, что они в итоге предлагают. Какое должно быть соотношение? Один воркер, одна очередь или нет? Ну, в базовой версии, да. Что такое воркер? Это инстанс, это целый? Ну, то есть это отдельное приложение или это просто какой-то джоб внутри какого-то приложения, да? То есть, допустим, у меня может быть как устроено? Запускаешь приложение, у тебя там, не знаю, 500 джобов. И вот каждый джоб там что-то себе населектил, то есть джобы очень маленькие, да? И тогда окей. А если у тебя там условно целая виртуалка поднялась для того, чтобы процессить одну очередь какой-нибудь Википедии, условно. А что делать этому инстансу, когда очередь закончилась? Ну, то есть, вот это вот я вообще не понял из вот этих всех объяснений. Ну, теперь я понял, о чем ты, и понял, что я теперь тоже не понимаю, что здесь предлагается. В базовой версии, я так понимаю, что один поток на одну очередь, и поток — это просто джоб какой-то. Ну, поток и джоб — это да, это точно. Ну, то есть, это воркер. Тогда для чего нам, в принципе, вот это вот условие, что у тебя одна очередь совпадает с одним доменным именем? Это важно. Для того, чтобы как раз-таки с одного домена грузить последовательно, один за одним. Чтобы у тебя они вдруг, эти урлы, не попали одновременно к нескольким воркерам. То есть concurrency не выросла для конкретного домена. То есть чтобы вот вежливость это сработала, та самая пресловутая. А, все, окей, я это представлял немножко по-другому. Вот тогда да. Но когда они пишут worker thread, я себе это все-таки представляю, как именно какой-то поток внутри большого приложения. То есть таких потоков много. Следом получается, если все-таки вот возвращаться к этой всей истории, у нас есть еще второй каскад с очередями. Это тот, который у нас, по сути, отвечает за то, что мы загружаем это дело как-то по приоритетам, используя пейдж-ранки и прочую вот эту тяжелую историю. И вот одно с другим связывается. Да, и получается, то есть у тебя приходит URL, он попадает сначала вот в пайплайн для приоритизации, потом какой-то селектор оттуда из этих очередей, скажем, с приоритетами достает, причем вот они рисуют вот эти вот N именно очередей, а мы-то знаем, что очередь с приоритетами — это дерево, достают их оттуда и начинают раскладывать их, видимо, по очередям для загрузки, чтобы даже для одного домена у нас был все-таки порядок загрузки, связанный с приоритетами. Но при этом воркеры все равно работают с доменами, и, возможно, количество очередей, которые доступны сейчас для воркеров, оно лимитировано чем-то и чем-то управляется. И вот этот вот какой-то маршрутизатор для этих очередей, он, наверное, и их количеством тоже рулит как-то и не все подряд в них напихивает, да? Вот это вот вообще, в общем, не склеилось у меня. То есть вот вроде бы картинка красивая, а вот как алгоритм написать, я как разработчик не понимаю все еще. Вроде все ясно, но вроде не ясно. Да нет, ты все правильно сказал. Даже внутри одного домена есть какое-то ранжирование по значимости. Даже вот здесь в книге указано, что сообщение на форуме о продукции Apple по своей значимости отличается от сообщений, опубликованных на официальном сайте этой же компании. То есть у тебя может быть там forum.apple.com, а может быть просто apple.com. А, типа домен один, но мы рассортировали по значимости, откуда инфа важнее. Да, мы рассортировали с приоритетами, и дальше, когда уже в бэковую часть этой очереди попадают два эти домена, они попадут в одну и ту же очередь, потому что домен один, но в порядке, в определенном, на первом шаге. В порядке, что сначала у тебя с сайта, а потом с форума. Да. В общем, основной вопрос: сколько очередей, сколько воркеров, кто рулит количеством очередей, рулит количеством воркеров и как это все соотносить между собой. Вот это вот мне не ясно. Тут это, мне кажется, не описано. Если, дорогие слушатели, вы поймете лучше этот момент, или у вас, например, есть опыт разработки таких краулеров, расскажите, плиз, что имеется в виду. Потому что я, конечно, могу сейчас придумать какой-то свой вариант. Допустим, сказать, что можно там, что у меня очередей не больше 100, например, что у меня вот эта таблица с маппингом, домен очередь условно, она там хранит все подряд, но при этом маршрутизатор оттуда вот достает ровно столько, сколько надо, с учетом приоритетов, там еще как-то эти очереди постоянно набивает и так далее. Не знаю, вот как-то можно, конечно, дело там это извернуть, переделать, но поделитесь, пожалуйста. В общем, будем считать, что мы поняли, что есть какой-то алгоритм, который все подряд урлы как-то ими управляет и передает их загрузчику. Загрузчик штука вроде бы простая. Ну, я вот уже рассказал, да, когда в прошлой части обсуждали, что основная проблема у загрузчика, что эндпоинты могут тормозить, быть недоступны там и так далее. И вот у него там надо как-то аккуратненько с этим все работать, там аккуратненько тайм-аутами все это дело обмазывать. И, не знаю, возможно, решедулить какие-то урлы, возможно, поменять, помечать их, кстати, что они какие-то вредные, да, и, например, приоритет у них понижать. Тоже можно было бы такое делать. Но самое главное там про DNS рассказ. Все мы знаем, что DNS — это Domain Name System, и она нужна для того, чтобы зарезолвить домен по домену айпишника. Если у нас система делает очень много-много-много разных запросов на разные домены, очевидно, она создает большую нагрузку на DNS. И вот нам предлагают, по сути, сделать кэш между нашим загрузчиком и DNS, если я правильно понял. И вот там есть такой замечательный пункт. И сделать какой-то джоб, который по крону будет что-то где-то обновлять, видимо, в этом кэше. И я опять сломался на этом пункте. Я представил себя условно программистом или SRE-шником, который пойдет настраивать этот крон. И я не понял, что там надо сделать. Ну, допустим, у нас краулер обрабатывает 1 миллиард страниц в месяц. Очевидно, этот 1 миллиард страниц распределен на сотни тысяч доменных имен. Очевидно, в этом кэше тогда между нами и DNS, да, будет огромное количество этих доменов. Чего из этого надо по крону ходить на DNS и обновлять, я так и не понял. Сколько? Как определить, какие следующие? Потому что вот этот компонент, он ничего не знает про то, какие следующие урлы по приоритетам попадут в воркеры. Да? То есть у них связи никакой не нарисовано обратной. То есть он реагирует как-то там самостоятельно, должен принимать решение, что надо обновлять. Обновлять весь кэш – глупо. В конце концов, в этом кэше будет все. То есть вот какие-то стратегии нужны, я не понял. Кого обновлять? Сколько в кэше держать? Какого размера этот будет кэш? У нас так-то вот есть там целое хранилище URL-адресов. Ну, понятно, URL-адресов сильно больше, чем доменов. Но получается, нам еще какое-то нужно хранилище этих доменов. То есть это база разрастаться будет. Опять же, долбить DNS ради того, чтобы обновить какие-то домены, которыми, возможно, никогда в планировщиках не поставят на загрузку. Зачем? Зачем выполнять работу, которая никому не нужна? В моей вселенной, значит, какая-то согласованность должна быть между джобом, который обновляет DNS, и планировщиком. А иначе это какая-то вообще просто кипячение атмосферы. Да, ради чего? В общем, какой-то скользкий момент. Но, возможно, это момент на обсуждение с интервьюером. Не знаю. При разработке краулера нужно помнить о том, что существует такая вещь, как fileRobots.txt, в котором написано, какую часть контента можно загружать, какую не загружать. Эти данные, указанные в файле robots.txt, мы можем кэшировать, чтобы заранее знать, с какими данными можно нам работать, с какими нельзя. Чтобы не обращаться каждый раз к сайту для выгрузки этого файла. Да, но тут опять, вот мы прочитали этот robots.txt, в нем есть урлы, которые, ну, относительные урлы, которые помечены, чтобы вот на них не надо ходить. Но при этом у нас есть экстрактор урлов из HTML-страницы, который там по архитектуре сильно-сильно дальше находится. А robots.txt у нас где-то вот в начале, да, загрузки находится. И получается, что когда мы извлекли урлы, мы должны с учетом robots.txt профильтровать в том числе новые урлы и не добавлять их в наш краулер, да, для следующего обхода. А иначе весь смысл robots.txt пропадает. Правильно ведь? То есть это же фильтр, который снаружи пользователь нас просит применить к тому, что мы там сами нашли на их странице. То есть robots.txt по архитектуре – это часть загрузчика, а влияет он фактически либо на фильтр, ну, либо там какой-то компонент перед фильтром стоит, который там с контентом работает. В общем, экстрактор. Что-то мне кажется, слишком много значения придаешь этому роботу. Ты это просто так говоришь, как будто это что-то прям супер сакральное такое. Мне кажется, немножко другое. У тебя есть конфигурация там вот этого загрузчика, что вот он идет там, поступает там к нему новый домен, ну, там где-нибудь в табличке все хранит. Типа, есть для него робот TXT или нет. Если он есть, даже где-то закэширован, либо он там его заново там читает. И потом для следующего вот запрос на линку, которая ведет нас в запрещенное вот это место, сам загрузчик просто возьмет и не отдаст контент. Он отбросит. И дальше у нас как раз не пойдет ничего. А, загрузчику пришел URL, он сходил, скачал робот.txt или взял его из кэша, проверил, что текущий URL находится в игноре в RobotTXT и сказал, ну, сорян, я не буду его скачивать. Ну, типа того, это же не просто там какой-то классик, это же все-таки тоже полноценный как бы узел системы. У него могут быть свои данные, свои кэши, свои конфигурации и так далее. Да, но получается, что с точки зрения нашей системы мы прогоним через все компоненты URL, и в самый-самый ответственный момент, когда мы уже спланировали работу, там везде все напроверяли, насохраняли там, и так далее, мы такие, а, ну он же в RobotTXT есть, тогда не будем его грузить. Это как будто бы с точки зрения нашей системы, вот разработчиков, вот краулера, это дорого. То есть с точки зрения простой архитектуры это как будто бы выгодно так делать, да? Ну, то есть типа у тебя там компонент сам решает, что грузить, что не грузить. И вот он умеет обрабатывать в том числе RobotTXT. А с точки зрения всей системы это очень невыгодно. Потому что появляется контент, который не нужно обрабатывать. Появляются урлы, которые вообще, говоря, не нужно было вообще прогонять. Через даже хранилище, через там диски, через репликацию нашу. Там, да, там. Не надо было приоритеты им вычислять. Ничего делать про них. Знать про них даже не надо было. Ну, слушай, возможно, опять же, это то слабое место, которое... Ну, никто же не говорит, что вот эти архитектуры, они идеальные. Возможно, это, опять же, что, о чем можно поговорить. Ну, или, да, предложить на очередном годовом ревью оптимизацию системы и получить хорошую премию. Или получить увольнение, потому что сделал плохо. Ну, это вряд ли, да. Вообще, если говорить про оптимизацию, во-первых, автор нам предлагает несколько пунктиков по этому поводу, и из них мне нравится пункт про локальность. Если мы говорим про то, что у нас какая-то очень действительно нагруженная большая система, то было бы логичнее загружать данные как можно ближе к месту, где они располагаются. То есть, не знаю, не из условной там Новой Зеландии пытаться загрузить данные, которые лежат где-нибудь в Штатах, а загружать их непосредственно по месту, ну, поближе, из дата-центра, который расположен, собственно, в Штатах. Я забыл, как называется эта штука, GeoDNS или GeoIP, база, короче, которая по IP-шникам. GeoDNS. GeoDNS, окей. В общем, есть базы, условно, которые позволяют по IP-шнику понять, ну, условно, страну. И тогда с помощью такого маппинга можно понять, какому воркеру запланировать работу, да? То есть, если у нас воркеры распределены по множеству дата-центров в разных частях планеты, то тогда одни воркеры могли бы работать с урлами, которые, допустим, Европу обслуживают, другие воркеры, там, допустим, Австралию обслуживают и так далее. Ну, в принципе, умно. Мне нравится, хорошая идея. Уважаемые слушатели, предлагаю маленькое домашнее задание. И давайте попробуем выяснить, какие есть способы, чтобы определить, где находится домен на нашей планете. Ну, где хостится домен на нашей планете. Предлагаю обсудить в комментариях. Поехали дальше. В главе интересная часть про расширяемость нашего робота. Вот мы ее как бы уже немножко задели, да, коснулись. Это про то, что когда мы контент скачали, мы можем ссылки из контента скачать просто следующие. Ну и краулер у нас дальше будет там себе работу какую-то находить новую и так далее. А можно вот как раз вот тут, когда контент скачали, там веб-мониторинг какой-то прикрутить, да, там контент попробовать проанализировать на пиратство. Или, например, картинки начать скачивать, да, и что-то в этом роде. Может быть, какие-то для обучения каких-нибудь нейронок контент с собачками и кошечками выкачивать можно, да, таким образом? Или наоборот, нейронки натравливать и как раз-таки определять, что это те самые собачки и кошечки, и собирать каталог замечательный для собачек и кошечек у себя на сайте какого-нибудь, да? Прикольное место, что вот тут можно много разных фичей докрутить. Автор вот так прям явно про это говорит. Ну, прикольно. То есть вообще, когда архитектура позволяет такое сделать, это круто. Я опять же обращаю внимание, что они вот не фильтр это засунули, как я изначально подумал, а уровнем выше, да, то есть до фильтра. Все-таки фильтр это скорее про проблемный контент, да, то есть это реально как вот спам-фильтр какой-то. Предлагаю подвести итоги, подойдя тем самым к концу главы и сегодняшнего обсуждения. Мы рассмотрели основные вещи, которые необходимы для проектирования поискового робота, но помимо этого существуют еще некоторые вещи, которые желательно, конечно, учитывать при проектировании и при разработке. Первым пунктом здесь идет генерация страниц на стороне сервера. И действительно, ведь большая часть сегодняшнего контента — это не просто веб-сайт, это веб-приложение, которое генерирует страницы на лету и обновляет их на лету. Там частичное обновление и прочее происходит. Если просто скачивать HTML-код, то ну, мы получим абракадабру. Поэтому добавление такой функциональности к нашему краулеру существенно расширило бы возможность сохранять различный контент. Вторым пунктом автор приводит необходимость фильтрации нежелательных страниц. Это будет полезно для сохранения пространства на дисках, для скорости работы, для борьбы со спамом и других проблем. Конечно же, упоминается репликация и сегментирование базы данных, потому что, как мы помним, 30 петабайт данных — это наш расчетный объем тех данных, которые будут сохранены за 5 лет, которые данные нужно хранить. Это очень большое количество, и, соответственно, желательно с ним как-то работать. Да, и по пути там еще появляется база для хранения только урлов, потом еще какие-то таблицы с маппингом, домен, очередь там и что-то в этом роде. Потом еще автор упоминает про стейт воркеров, да, чтобы отказоустойчивость у них повысить. Это следующий как раз пункт. Ну, в общем, короче, есть много чего, что можно похоронить в этой системе, в этом краулере. И реально надо прямо вот четко прям думать, как это хранить, как это сегментировать, как сделать это отказоустойчивым. Тем более, что вот был пункт про то, чтобы геораспределенность какую-то сделать правильную, да, чтобы поэффективнее работало скачивание и так далее. То есть это еще и БД должна быть тоже геораспределенная, а не в одном дата-центре крутиться. В общем, много-много-много вопросов, как должна работать БД. Вообще, эти много-много вопросов к БД, к тому, как она должна работать, исходит из того, что изначально нужно все-таки более как-то вот на первом шаге более детально узнавать исходные данные. То есть мы сейчас просто делаем робота. Какой, для чего, для кого, почему так, где он будет располагаться, мы не узнали этого ничего. И мы сейчас делаем просто сферический краулер в вакууме. Блин, ты прав, Ром. Это очень крутое замечание, очень крутой пункт для итогов. Потому что действительно диалог был один, идеи были как бы включающие то, что в диалоге в начале, а итоговое решение может быть даже более сильно переусложненное с кучей всяких хитрых оптимизаций. Супер. Да, отличный вопрос для интервьюера. Это мы упустили. Возможно, опять же, тебе же не только удачное интервью должны приводиться в книге с интервью. Вот тебе не самое очевидно удачное. Ты не узнал, ты усложнил, как бы, ну, молодец, здорово, ты, возможно, классный инженер, но с тобой тяжело работать, до свидания. Норм. Так, дальше пункт мой любимый. Люблю горизонтальное масштабирование. И вот тут как раз тоже про это говорится, что типа если надо что-то там, большое количество урлов обрабатывать, то тогда нужны тысячи воркеров, серверов и так далее, и так далее, и так далее. И тут главное, чтобы эти воркеры не хранили свое состояние. Буквально несколько страниц назад автор говорит, что чтобы воркеры были надежные, было бы неплохо, чтобы у этих воркеров хранилось состояние. Шах и мат опять. Вот это прям классный пункт. То есть, ну, он довольно очевидный и неочевидный одновременно. То есть, с одной стороны, состояние действительно помогает мгновенно перезапуститься, там, восстановиться, то есть, очень быстро начать заново работать, проинициализироваться и все такое. С другой стороны, любое состояние мешает горизонтальному масштабированию. Прям вот гарантированно. И есть какой-то посередине трейд-офф, что есть какие-то хитрости по хранению состояния, там, ну, допустим, если у тебя ты там не в кубере каком-нибудь работаешь условно, да, где там стараются вообще подальше от стейта держаться. А если ты там на виртуалочках, допустим, работаешь, то, в принципе, те инстансы, которые уже были запущены, у них есть какой-то диск, и там можно сдампить свое состояние, если ты крешнулся, подняться и дальше работать. Когда новую виртуалку введут, когда горизонтально будут скейлиться, ну тогда окей, у тебя будет там у этого инстанса свое состояние и так далее. Вот это вот еще более-менее прокатывает. Вот мы, например, у себя в системе так делаем. Для некоторых случаев это бывает полезно. Но виртуалками масштабироваться неудобно, прям точно говорю. Какими-нибудь куберами и прочим намного проще, потому что там как бы все для этого придумано. В общем, такой очень скользкий пункт, который вот немножко противоречит самой главе. Так, ну что они там еще говорят? Доступность, согласованность, надежность. Ну, понятно, это вот все тоже про масштабирование, про БД, про доступность БД, про реплики, про сегменты и так далее. Это понятно. Тут можно опять вернуться, вот как автор предлагает, к первой главе книги, еще раз перечитать, что предлагают, и двигаться дальше. Так, во, аналитика. Что про аналитику, Ром? А про аналитику сказано, что это просто важная часть системы, ключевой элемент ее оптимизации. Вот и все. Да. При этом по всей главе мы этого, ну да, мы на самом деле ничего не учитывали. Это опять же возможно то, что нужно было сразу узнавать. Я не знаю. Ну да, то есть как-то вот если аналитика — это та часть системы, которая отвечает за анализ данных, которые мы скачиваем, и какое-то переиспользование этих данных, окей. А если аналитика имеется в виду сбор и анализ данных о том, как краулер работает, то это про метрики. Мы вроде даже немножко про это поговорили. тоже вроде понятно, но какой-то совсем уж общий пункт. Автор мог бы повнимательнее, поаккуратнее описать, что он имеет в виду. На этом все вроде бы. Прямая цитата: «Поздравляем, вы проделали длинный путь, можете собой гордиться. Отличная работа. Главное не сойти с ума». Ну и в конце вагон справочных материалов, домашнее задание. Читаем, обсуждаем. Ну, предлагаю тогда прощаться. Пока, друзья. До новых волнующих встреч. Всем пока и до встречи в новых выпусках книжного клуба.